В этот раз детекторов службы безопасности было куда больше. Практически они встречались во всех воздуховодах системы жизнеобеспечения и технических шахтах и туннелях. Так что мое движение изрядно замедлилось. Секторы, где находилось начальство и диспетчеры, охранялись со всех сторон. К вечеру мне надоело продираться через путаницу охранной службы. Да и заряд батареи взломщика стремительно приближался к нулю. Поэтому я решил обойти эти секторы стороной, где контроль был не такой сильный. Однако за это время я добрался-таки до одного из блоков, куда простым сотрудникам хода не было. Я находился у решетки воздухозаборника, выходившего в небольшое, уютное, явно дорогое кафе. Расположившись у решетки, до столика подо мной было метра три. Я замер, вдыхая умопомрачительно вкусные запахи с кухни. Пока была возможность, я рассматривал посетителей. Их было не так много. Мужчина с сединой на висках и со знаками старшего врача на рукаве белого, немаркого, дорогого комбинезона и планками пилота малого корабля и медтехника, который неторопливо обедал, поглядывая на экран визора, где показывали местные новости. И девушка, неожиданно без привычного здесь комбеза, в обычном платье, между прочим, в очень дорогом. Она ела мороженое, сидя в одиночестве. Была еще живая прислуга, никаких дроидов. Официант находился у стойки бара, общаясь с барменом и ожидая, когда его позовут. Повара творили на кухне. В это время в кафе вошли двое. Они молча прошли мимо врача и девушки и заняли угловой столик, причем так, чтобы видеть всех присутствующих и вход. Находились они метрах в 10 от меня, поэтому я их не слышал. Можно было перебраться к другой решетке, она находилась рядом. Но подумав, я отказался от этой идеи. Эта труба была из эластичного материала и хрустя прогибалась от моего веса, так что я по-любому привлеку внимание. И так пришлось оставить вещи на повороте и добираться до этой решетки по-пластунски, буквально паря, чтобы не издавать ни одного звука. Так что двигаться к другой решетке – мертвое дело. Проще воспользоваться дроидом. Тот лежал рядом в режиме ожидания. Я подсоединился к нему через нейрошнур, активировал, дав задание подслушать, о чем говорят двое мужчин, и замер. Из дроида выдвинулся узконаправленный микрофон. А так как неизвестные не пользовались никакими средствами защиты, просто общаясь, то я в режиме онлайн слушал, о чем они разговаривают. Эти мужчины меня заинтересовали. Оба в возрасте, серьезные, можно сказать, жесткие. Один был в дорогом комбинезоне десантного подразделения производства Республики Шейн с дворянской эмблемой на рукаве и несколько изящными манерами, выдающими его безупречное образование. Второй в пилотском комбезе той же республики, более прост на вид. Комбезы, видимо, трофеи из разграбленной республики. Хотя о чем это я? Ее до сих пор опустошали, вывозя производство, специалистов и ценности в центральные миры империи и директората захватчиков. Разграбление все еще шло полным ходом. К сожалению, особых тайн узнать не удалось, но, насколько я понял, мужчины сопровождают наследного принца, владетеля империи Люмер, который прибыл на Гурию для рыбалки. Он был фанатом подобного времяпрепровождения. Похоже, парень появился здесь на днях, когда я начал свою операцию, так как не слышал о его прилете. Хотя, может, он прибыл инкогнито, кто знает. Странно только, что он находился не на государственной станции, а на принадлежавшей корпорации. Припомнив, что эта станция висит над морскими промыслами, а терминал над столицей, я кивнул сам себе в понимании, почему пал выбор именно на это место стоянки. Поев, офицеры ушли. А я вдруг, очнувшись, обратил внимание, что нагло пялюсь на открытые коленки и декольте девушки, которая заказала вторую порцию мороженого. Да, выберусь и сразу в бордель. Это сколько же у меня женщины не было. Ой, чую, скоро так превращусь в сексуального маньяка. В бордель, срочно в бордель. В огорчении, покачав головой, я стал осторожно, стараясь не издавать ни шума, отползать обратно. Получилось нормально. Взломщик с комфортом путешествовал на моей спине, так как его манипуляторы издавали слишком громкие звуки. Убрав его в кофр, чтобы он дальше заряжался, я продолжил движение, только в этот раз уйдя подальше от особо охраняемых секторов. Как бы то ни было, к вечеру я добрался до нужного сектора. У трех ближайших шлюзовых было пристыковано 4 грузовых судна и суда для сообщения в сети, одно из которых улетало через 3 часа, как раз в полночь. То, на которое я рассчитывал, было задержано на 2 дня. Нет, это не было поиском меня, иначе бы у остальных кораблей расписание изменилось. Думаю, ждут важный груз или пассажира. Меня это устроило. Будет больше времени, чтобы подготовиться к путешествию зайцем. Большой контейнеровоз типа «Слун» стоял пришвартованный к 5-му шлюзу. Он уже был загружен и готов к отправке. Команда, пользуясь задержкой, отдыхала на станции, посещая многочисленные бары и кафе или развлекательные центры. На корабле осталось 2 человек экипажа – младший пилот и техник. Я лежал в системе жизнеобеспечения, то есть в одной из труб, где дул легкий, но устойчивый ветерок, и если бы не костюм, простуду бы подхватил моментально, и через решетку наблюдал за входом. Он был закрыт. В принципе, это нормально, так как при приближении одного из членов команды срабатывала система оповещения, так что вахтовый не обязан стоять и ожидать подгулявших коллег. Я же собирался попасть на судно не через шлюзовую, а снаружи. Мне требовалось выбраться на обшивку станции, перепрыгнуть на корабль, после чего через один из запасных шлюзовых, на этом типе кораблей их 4, проникнуть на борт и привычно спрятаться. Правда, в системе жизнеобеспечения не получится. Это на станции туннели приличных размеров. На корабле они значительно меньше. Взломщик свободно пройдет, а я застряну. Но технические секторы корабля мне дают огромные возможности спокойно спрятаться, не попадаясь на глаза экипажу. Осталось только продумать, где устроиться и где найти туалет, чтобы им спокойно пользоваться. Надеюсь, на контейнеровозе найдется свободная каюта, которую я займу и пробуду там весь полет. А Искину будет казаться, что она пустая. И это вполне можно сделать, даже не сворачивая его мозги и не перепрограммируя. Тем более, мой взломщик умается это делать. Это Искины среднего судна он будет взламывать по 2-3 дня каждый. Тут они посерьезнее стоят. Взломать их трудно, но вот обмануть вполне. Именно это я и собирался сделать. Дальше понятно. Перелетаем на другую станцию, меняю корабль отработанным способом. Снова меняю станцию, путая следы, пока не окажусь где-нибудь близко к границе. И бегу куда подальше на угнанном судне. Конечно, это все наметки, посмотрим, что получится в действительности. Вдруг удастся угнать приличный скоростной корабль, который мне пригодится в будущем. Было бы неплохо угнать крейсер, но военные имеют свои станции и редко швартуются к торговым гражданским. Проще угнать именно гражданское судно. Одним словом, посмотрим.